Уловка сработала. На лице босса и его телохранителей появились снисходительные улыбки, и они слегка расслабились. Телохранитель извлек из кармана сканер, направил его на Стесси. Прибор успокаивающе пискнул, давая знать, что прослушивающей аппаратуры на ней нет. Это окончательно всех успокоило, и более глубокую проверку делать не стали, чего Стесси и добивалась. Через 4 минуты ее сережки вновь заработают, и зонтик опять раскроется. Она, конечно, и сама многое может, но все-таки работать под прикрытием гораздо проще и спокойней. Девушка смела со стола свою косметичку обратно в сумочку. «Присаживайтесь, госпожа Лемонт». Свободных кресел возле просторного стола было больше, чем достаточно. А потому Стесси имела возможность выбрать самое удобное с точки зрения безопасности. Сзади глухая стена, прикрывающая спину. Справа потенциальные клиенты. Входная дверь перед глазами. Это уже не понравилось боссу. «Вы так и не сказали нам, кого представляете, госпожа Лемонт?» — хмуро буркнул он. Во время переговоров босс привык смотреть в глаза своему контрагенту, а тут приходится выворачивать голову, чтобы следить за его мимикой. «Вы тоже не сказали, на кого работаете, господин Сальери?» — улыбнулась в ответ Стесси. «Может быть, все же перейдем к делу? Какой смысл зря время терять?» «Прежде чем мы к нему перейдем, хотелось бы удостовериться в платежеспособности покупателя. Сами понимаете, товар редкий, дорогой, не каждому по карману». «Прежде чем я ознакомлю вас с состоянием счета моего нанимателя, хотелось бы убедиться в наличии товара. Да, и хочу сразу предупредить, что мой наниматель — человек серьезный и очень не любит, когда его кидают. За последний месяц разные недоумки, царствие им небесное, уже трижды пытались продать ему биороботов, замаскированных под королевских лягу. И он хочет надеяться, что вы не разделите их судьбу». Худосочная личность заволновалась и начала что-то торопливо нашептывать на ухо своему боссу. Покупатель показал зубки, и советнику это не понравилось. Однако босс от него только отмахнулся. «Справедливое требование», и развернул над столом голограмму. Забавная маленькая лягушка выпучилась на Стесси, слегка склонив голову на бок. Три зеленых отростка в виде короны на голове говорили о том, что это та самая королевская лягва, за которой так долго охотилось уже не одно поколение ее предков. В горле Стесси на мгновение пересохло, и она непроизвольно сглотнула слюну. «Ну, если опять окажется подделка...» «При желании я вам таких лягушек сотню нарисую, всех видов и расцветок», — отрицательно качнула головой Стесси. «Мне нужен образец ее слизи для анализа». «Аппаратура у вас с собой?» — улыбнулся Сальери, извлекая из кармана пробирку с микроскопическим комочком слизи на дне. «Разумеется. Тогда прошу». Стесси взяла пробирку и поднесла к рубиновому кулону на своей груди. Из него на мгновение вырвался красный лучик, уперся в комочек слизи и исчез. «Идентификация образца закончена», — доложил регистратор. «Совпадение 99,99% с оригинальным образом». «Такого доказательства вам, надеюсь, достаточно?» — любезно спросил Сальери, давая знать своим помощникам, чтобы разлили вино по бокалам. «Вполне». «Тогда я хотел бы убедиться в платежеспособности вашего нанимателя. 10 миллионов кредо — сумма немаленькая». «Кто спорит?» — пробормотала Стесси и высветила голограмму состояния счета своего нанимателя. «О-о-о!» — округлил поросячьи глазки Сальери, подсчитав количество нулей после первой цифры. «Действительно, солидный покупатель. Однако я вам предъявил образец, а вы мне только голограмму». «Могу и не только». Стесси вновь раскрыла свою сумочку и запустила туда руку, которая ушла внутрь чуть ли не целиком. «Пространственный карман», — пояснила она оторпевшему Сарьери, и вытащила из сумочки пачку мерцающих галактических банкнот достоинством по 10 000 кредо каждая. «Это задаток», — кинула на стол пачку Стесси. «Здесь 1 000 000». «Кажется, сделка все же состоится», — расцвел босс и поднял свой бокал. «Ну, за плодотворное сотрудничество!» Только охватившей ее эйфорией можно было объяснить подобный промах. Ни грамма на переговорах. Однако встроенный в кулон анализатор наличие яда в вине не подтвердил. И она со спокойной совестью пригубила из своего бокала. Сознание медленно, но верно возвращалось к Стесси. Чьи-то грубые руки шарили по ее телу, явно с особым удовольствием поглаживая самые интимные места. Она с трудом открыла глаза и попыталась шевельнуться, но тело не слушалось. Нестерпимо зажнула шея, и девушка поняла, что и ангел-хранитель сделал свое дело, вовремя прокусив кожу у основания затылка. Впрыснутая через каналы зубов оськи противоядия заработала, но не в полную силу, потому что яда в вине не было. Там был сильнодействующий наркотик, парализующий жертву, на которой не сработал ее анализатор. Она только теперь это поняла, но, похоже, поняла слишком поздно. Впрочем, если 5 минут с момента начала переговоров уже прошло, ее ребятишки должны быть в курсе происходящего и скоро примчаться сюда. — Герр, оставь ее! — рыкнул Сарьери. — На развлечения нет времени. — Да ты посмотри, какая конфетка, босс! Люк все равно еще с кодами возится. Успеем позабавиться. Худосочная личность колдовала над голограммой счета, извлеченного из кулона Стесси, который лежал перед ним на столе. «Осторожнее, босс!» — предупредил Люк, продолжая колдовать над кодами. «По-моему, она нас уже слышит». «Плевать!» — Сарьери насмешливо посмотрел на Стесси. «Знаешь, в чем твоя ошибка, девочка?» Стесси молча сверлила его взглядом. Ей много чего хотелось ему сказать, но губы не слушались. «Серьезные клиенты таких соплячек на переговоры не посылают». «Это меня и напрягает, шеф», — хмуро сказал Люк. «Эта соплячка спокойно носит 1 000 000 кредо в своей сумочке и как-то слишком быстро пришла в себя. Проще было сорвать свой кусок и отдать ей эту лягву». «Ну, я бы так и сделал, умник, если бы наша лягва не сбежала». «Почему мне не сказал?» — возмутился Люк. «Не хотел расстраивать». Это был удар. У Стесси на мгновение прервалось дыхание. «О, как глазками засверкало!» — загоготал Сарьери. Противоядие продолжало работать, и она почувствовала, что тело начало понемножку слушаться ее. Рука девушки взметнулась вверх и попыталась вцепиться в глотку Гера, но бугай легко отбил ее в сторону. «Рано!» — мысленно простонала Стесси. «Дура! Надо было дождаться, когда силы окончательно вернутся. Реакция еще не та». «Она мне нравится!» — восхитился Сарьери. «Норовистая кобылка! Ну-ка, Герыч!» «Покажи ее во всей красе».